значит, выходит, Сашка мой прав? — грузно садясь, спросил Золотухин. — Зачем же вы ему нотации читали? — А рано ему правым быть, — усмехнулся неожиданно и хитро Богословский. — Верно, Владимир Афанасьевич? Эдак он от молодых ногтей и в пусть разочаруется. Вы погодите, товарищ Золотухин, вот поставим авось вашего парня полностью на две ноги, тогда пусть и задумывается над сутью вопроса, а пока ему в нас не верить противопоказано, я в смысле здоровья. Там неправильно все было, отчего же и здесь неправильно не может быть, а? Надежда Львовна внесла огромную яичницу. Золотухин налил водку. «За вас, мамаша!» — сказал Богословский. «Да чтоб не забывали никогда никаких лошадиных копыт!» Он вылил в себя водку, помотал вилкой над маринованными грибами, квашеной капустой, солеными огурцами, понюхал корочку и взялся за яичницу. Надежда Львовна все плакала тихими, быстрыми, счастливыми слезами. Устименко не читала, еле молча. Зиновий Семенович наливал себе часто, радостно хмелея. «Какая же у вас для больных правда?» — спросил Золотухин. «Только та, что здоровью не вредит», — ответил Устименко. «У нас, Зиновий Семенович, одно правило у всех среднепорядочных работников медицины — ничем никогда не вредить. Если ложь помогает, солжем и не поморщимся. А для близких? Ну, если они не психопаты и не истерики, ну, допустим, мы с Надеждой Львовной. Только правда», — сказал Устименко. Глубоко сидящие суровые глаза Золотухина внезапно посветлели. Он протянул к Устименке стопку, чтобы чокнуться, и предложил. «Может, на этом окончательно помиримся, доктор?» Владимир Афанасьевич промолчал. Богословский взглянул на него предостерегающе. «Не следовало сейчас заводиться». Но было, разумеется, уже поздно. «А если бы неприязненно и отчужденно начал Устименко, если бы, товарищ Золотухин, мы бы ничего утешительного сказать не смогли бы, тогда как? Сейчас благорастворение и добрые слова, а в ином случае от нас совершенно независящим как? Я говорю, а ты записывай. Или универмаг важнее больницы?» «Ну уж», — испугался вдруг мракобес от хирургии, не читая. «Зиновий Семенович чрезвычайно много делает для здравоохранения». «Вы помолчите», — оборвал не читая Богословский. «Что значит делает? А как он может не делать?» Золотухин попытался отшутиться. «Мать, это они вроде нападают всем скопом на одного». «А правильно, — все еще всхлипывая, — сказал Надежда Львовна. — Верно. До войны еще человеком был, а тут взял себе манеру на всех рычать. Даже я его бояться стала. И что за стиль у руководителей пошел? Пугать. Всех пугает, на всех топает. Знаю, сердце у него у самого болит, а выражение на лице такое, словно нет ему ни до чего дела». Или маску навесил, и не видно Зиновия, ни Золотухина, а статуя. Даже тяжело. «Ну что ж, может быть, — сказал Золотухин, — весьма даже вероятно, прошу прощения. Работенка у меня легкая, ответственности никакой, область удобная, удача за удачей, занимайся здравоохранением да искусством». Садясь в машину, Богословский сказал: «Что ж, жить, Сашки, жить. Оперировать вы будете?» «Да дело не хитрое», — Нечитайло спросил. «Что это были за слова о пигментации и конъюнктивите?» «А я только рольку играл», — усмехнувшись, ответил Богословский. «Нельзя же на тот свет отпускать в плохом настроении. Я и решил, разобьюсь, а все страхи к черту изгоню, пускай веселым помирает». Да никак никакую латынь, подходящую к случаю, вспомнить не мог. К счастью, по существу обошлось, повезло парню. «Повезло, что вы в Унчанске».